Только один человек знал этот факт. Чтобы выбраться из этого адского места, ему нужно было скрыть свои способности хотя бы на 5, а не на 3%. Вот так Пё Воль провел последние 6 лет. Если и есть что-то, что беспокоит его, так это то, что техники громовержца уже недостаточно. Требовался несколько более высокий уровень метода культивирования. Метод культивирования, который будет расширять и направлять его должным образом. Однако найти такой метод здесь не удалось. Методы культивирования, данные хранителями, были методами, в которых не было большой глубины. Такие методы очень полезны для немедленных достижений и роста, но их ограничения слишком очевидны, если заглянуть в далекое будущее. У Пё Воля было два варианта. Это было либо продолжение изучения и развития метода раскола грома, либо изучение других методов совершенствования, которые были бы полезны в Цзянху. Но, учитывая, что последнее практически невозможно, остается первый вариант. Даже если я умру, у меня нет другого выбора, кроме как цепляться за метод раскола грома. Пё Воль думал, что его судьба изучить метод раскола грома. Все дети, которые приходили сюда, изучали один и тот же метод, но он был единственным, кто углубился в технику. Из-за этого другие не знали, что метод громового расщепления имеет такую полезность, и никогда не узнают, потому что они уже забыли метод выращивания и копаются в разных техниках выращивания. Пё Воль уничтожил оригинальную копию техники культивирования громового раскола. Тем не менее, это никого не волновало, не только детей, но даже опекунов. Техника разрушения грома теперь полностью исчезла. Пё Воль открыл глаза после размышлений. В одно мгновение красный оттенок в его глазах стал еще сильнее. Но красный блеск в его глазах вскоре исчез. Пё Воль на мгновение огляделся. Змея, укусившая его, больше не была видна. Было ясно, что змея в какой-то момент умерла или переместилась в другое место в поисках пищи. Пё Воль на мгновение выразил сожаление, но затем вышел из комнаты с безразличным лицом. Он направился к самому большому залу в подземной полости. Когда мы подошли ко входу в зал, он почувствовал тайные взгляды отовсюду. Это были глаза детей. «Кики, кто это? Зачем твое драгоценное тело проделало весь этот путь?» Один из них появился и поприветствовал стол. Это был внушительный ребенок с длинной шеей, слегка изогнутой спиной и угрюмым взглядом. Его звали Сэ Гёксон, и все остальные дети называли его Хариман или Тамханран Волк-Пожиратель Душ. Сэ Гёксон сказал, что он пришел из художественной труппы, которая ставила разные пьесы. Может быть, поэтому было так много дополнений, но самым удивительным было его искусство владения мечом, Исха и Грикен. Итак, Гёксон рассказал о том, как изменить лицо, нарисовав лицо человека на шелке, наложив его на лицо, а затем мгновенно оторвав. Даже если смотреть широко открытыми глазами, нельзя уловить момент, когда его лицо меняется, но Сэ Гёксон был мастером фехтования. Вместо этого его лицо отличается тем, что он не рисует свое лицо на шелке. Он снял кожу с лиц мертвых детей и развернул меч, но он был настолько тонким, что установить подлинность было трудно. Многие люди не хотели использовать лица мертвых детей, как если бы они были их собственными. Пё Воль открыл рот. «Твое лицо снова изменилось. Это лицо Юкванина, Кики. Он захрипел не так давно. Вот почему я использую его лицо. В этот момент вы можете забыть, как выглядит ваше настоящее лицо. Какая разница? Мы все равно не можем выбраться отсюда. Если бы я не сделал что-то подобное, я бы уже сошел с ума. Если ты продолжишь это делать, кто-нибудь убьет тебя прежде, чем ты сойдешь с ума. Кто? Ты? Может быть, а может и не быть. Ки-ки-ки. Ты забавный. Думаешь, это шутка? Я имею в виду, я надеюсь, что это шутка». Когда голос Пё Воля немного понизился, на лице Сэ Гёксон появилось легкое напряжение. Несчастный ублюдок. Итак, Гёксон, который обычно ничего не боится в этом мире, странным образом чувствовал нежелание противостоять Пё Волю. За 6 лет он ужасно вырос. Даже по сравнению с Сэ Йовелем и другими, которые выделялись в первые дни, он добился соответствующего роста, который не сильно отстает. Из-за этого он не боялся Сэ Йовеля или других детей. Но только к Пё Волю он относился странно неохотно. Возможно, это было потому, что появление Пё Воля в первые дни было таким ярким. В то время насилие, которое Пё Воль совершил против Йомельджунга, было просто ужасным. Но прошло много лет. Вот такими выросли дети. Теперь все дети здесь одеты и достаточно проколоть человеку глазные яблоки. Вот такими ядовитыми и жестокими они стали. Однако даже эти дети, как ни странно, не хотели смотреть на Пё Волли и обычно отступали назад. Помимо его простых навыков боевых искусств, в Пё Волли было что-то такое, что пугало людей. Поэтому, даже если они когда-нибудь решат преподать ему урок, они продолжат возвращать его обратно. Так сказал Гёксон с беззаботным выражением лица. «Иди, Вэ». Пё Воль прошел мимо Сэ Гёксон и вошел в зал. Внутри было довольно уютно. Вы можете почувствовать тепло человеческой жизни. Когда Пё Воль вошел, сидящие дети подняли головы и посмотрели на них. Сэ Йоваль, Сон Чхану, Го Шинок, Кан Или Лимин. Среди детей, доживших до конца, они были безусловно самыми выдающимися детьми. Теперь даже инструкторы не могли относиться к ним безрассудно. Их рост превзошел ожидания инструкторов. И из-за этого было невозможно контролировать их, если это не был первый меч, второй меч или третий меч. Дети разводили костер и что-то жарили. Пё Воль естественно сидит между ними. Даже дети не опасались Пё Воля. Они давно не виделись, но повода подвергать друг друга остракизму не было. Пё Воль остался один, как масло, не смешивающееся с водой, но он не причинил им вреда, поэтому дети приняли Пё Воля в члены. Пё Воль достал жареный на костре шашлык и открыл рот. Они, кажется, заботятся, внезапно отправив все это мясо. В последнее время качество еды значительно улучшилось. Так сказал Йовал, подкладывая дрова в костер. Ее глаза были очень глубокими и ясными. Когда она смотрела на кого-то, им казалось, что их засасывает. Было много детей, захваченных ее глазами. Пё Воль думал, пока ел мясо. Кажется, момент, когда им дадут задание, настал. Даже свиней перед поимкой кормит вкусной едой. Была только одна причина, по которой дети вдруг в настоящее время имеют обильное питание, когда им обычно давали так мало. Он встретился взглядом с глазами Сэ Йоваль. Ее глаза погрузились так глубоко, как Пё Воль. Было ясно, что она тоже догадалась о том, что догадался Пё Воль. Так сказал Йовал. Скоро нас отправят на задание. Треск. В одно мгновение костер вспыхнул еще сильнее, окрасив лица детей в красный цвет. Глава 14 Ха. Первый меч с тяжелым вздохом снял маску. Появилось выражение лица пожилого мужчины. Посреди лица старика по диагонали был вырезан глубокий черный шрам. Это была рана, которую он получил, когда его отправили на его первую миссию. Убийца, которого люди трепетали, когда слышали его имя, теперь был стариком, которому за 60. Хотя его сила и чувства были ниже, чем раньше, он заполнил пробелы своим мастерством. Но со временем это становилось все более и более неизбежным. Имя первого меча было Лим Сайоль. Однако его имя было известно только ему и капитану. Обычно его называли просто первым мечом, так что он никогда не слышал своего имени из чьих-либо уст. Его имя казалось незнакомым. «Думаю, время моей смерти приближается. Чтобы я был таким сентиментальным». Последние 6 лет он очень сильно давил на детей. Они даже не позаботились о том, чтобы принести в жертву детей. Он заботился только об успешном воспитании детей. В итоге 30 детей прошли все испытания и стали ассасинами. Из 300 человек, которые были развернуты первыми, выжила только 1/10. 270 жертв умерли, чтобы поднять 30 убийц, но они не чувствовали вины. Цзянху, который он знал и испытал, был суровым местом, где любой мог бы умереть, если бы не мог убить других. По сравнению с тем, кто начинал снизу, детям здесь повезло больше. Они прошли систематическую подготовку, чтобы стать убийцей. Дверь открылась, и вошли второй меч и третий меч. Они были поражены, увидев, как первый меч снимает маску. Они впервые видят, как Лим Сайоль снимает маску с тех пор, как приехал сюда. «Почему ты снял маску? Это просто душно. Тебе не кажется, что 6 лет достаточно сделать? Ты тоже можешь его снять». Второй меч и третий меч посмотрели друг на друга. Поругавшись некоторое время, они сняли маски. «Вау! Ха!» Они вздохнули. С них просто сняли маску, но воздух, поступающий в их легкие, казался другим. Для них маски не просто закрывали лица. Когда они были в масках, они не чувствовали этики или вины. Для них, идущих по пути убийц, маска была индульгенцией и другим лицом. Они не чувствуют вины, когда носят маску, но, сняв ее вот так, они, кажется, чувствуют себя слабыми, сами того не осознавая. Имя второго меча было Гу Шинхэн, а имя третьего меча было Сан Ильшин. Все трое сняли маски, обнажив свои истинные лица, и сели за стол. Сказал Лим Сайоль: «Алкоголь лучше всего пить в такие моменты. Какая жалость. Мы можем пить столько, сколько захотим, когда выберемся отсюда, не так ли? До выхода осталось не так уж и много времени. На лицах Гушинхана и Санильшина мелькнуло предвкушение. Они провели здесь 6 лет, обучая детей. У них не было большой жадности в мире, но им было очень больно проводить такое долгое время вместе, где нет ни одной точки солнечного света. Теперь обещанное время подходит к концу. Скоро будет 7 лет, и если ничего не случится, детей отправят на покушение. Они понятия не имели, какова будет судьба детей, причастных к убийству. К детям относились основательно. Дети не были их учениками. Это были инструменты одноразового использования и выбрасывания. Если бы они проявили привязанность к своим инструментам, они были бы единственными, кто пострадает. Спросил Лим Сайоль, каковы уровни детей? Их навыки превзошли наши ожидания, так что я очень сомневаюсь. Почему? Ты боишься, что не сможешь их контролировать? Да, некоторые дети уже вышли за уровень инструкторов. Гым Пхён сказал, что сделал все возможное, но не смог найти Пё Воля, который практиковал технику дыхания черепахи. Ху, Лим Сайоль вздохнул. Именно Лим Сайоль, первый меч, уделял больше внимания потенциалу Пё Воля, чем кто-либо другой. Хотя его боевые искусства не выросли, как ожидалось, он преуспел в искусстве скрытности и проникновения. Можно сказать, что он лучше всех умеет выслеживать и прятаться, но если бы он обманывал его внимание, то мог бы увидеть, что он уже обладает более высокими навыками, чем инструкторы. Это пустая трата. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что мы должны использовать их один раз и сразу выбросить. Мы ничего не можем с этим поделать. Потому что в конце концов это было требованием первоначального контракта. Кто, черт возьми, является целью убийства? Мы действительно должны это делать. Теперь, когда миссия почти завершена, разве нам не нужно знать тоже? Мне жаль, я не могу сказать вам, пока миссия не будет завершена. Лим Сайоль твердо покачал головой в ответ на слова Санильшина. Это была такая опасная задача. Капитану и ему самому было достаточно того, что он знает личность цели убийства. Если имя цели убийства просочится по ошибке, корпус кровавых фантомов исчезнет из мира. Гу Шинхэн и Сан Ильшин поняли намерение Лим Сайоля. Чтобы сохранить секретность, чем меньше людей знает, тем лучше. Чем больше людей знает, тем больше вероятность утечки. Они слишком хорошо знали, что мужской род никогда не бывает тяжелым. Теперь мы должны начать последний шаг. Взгляд Лим Сайоля обратился к столу. На столе лежал анонимный буклет. Дети смотрели на Лим Сайоля с любопытством. Если быть точным, они смотрели на буклет в руке Лим Сайоля. На желтой обложке не было написано букв. Это был буквально неизвестный буклет, сказал Лим Сайоль, швыряя детям неизвестный буклет. Трое из вас должны этому научиться. Дети нахмурились, услышав непонятные слова Лим Сайоля. Но никто не открывал рта. Потому что, даже если они не будут просить, Лим Сайоль научит их. Как и ожидалось, Лим Сайоль продолжил свои объяснения. В этом буклете примерно представлена техника боевых искусств определенной фракции. Трое из вас должны освоить эту технику, а остальные 27 должны атаковать тех, кто овладел этой техникой, и добиться успеха. У всех глаза затрепетали от слов Лим Сайоля, потому что они поняли, что означали его слова. Это были дети, переродившиеся убийцами после 6 лет упорных тренировок. Способа убийства детей было достаточно, чтобы угрожать инструкторам. Было сказано, что дети, которые будут изучать технику боевого искусства, представленную Лим Сайолем, должны подвергаться нападению со стороны таких детей. Не один или два человека, а скрытая атака всех 27 человек. Как всегда, они ничего не могли сделать, чтобы позаботиться о ситуации. Если они сделают это как в реальном бою, то наверняка будут жертвы. Он был устроен так, что у тех, кто изучил технику боевого искусства, не было иного выбора, кроме как оказаться в невыгодном положении. Те, кто овладел приемами боевого искусства, разоблачены, в то время как другие дети будут атаковать в темноте любыми возможными способами. Они не смогут чувствовать себя в безопасности, когда едят, отдыхают или спят. Даже они должны следить за своим дыханием. Дети знали, насколько хороши их навыки убийства. Даже если только один целится только в одного человека, дышать опасно, но если вас преследуют целых 27 ассасинов, можно с уверенностью сказать, что шансов на выживание нет. Такая собака. И так до конца. Дети вздрогнули. Они действительно не ожидали, что все так пойдет до самого конца. В глубине души они хотели начать бунт в любой момент, однако, зная, что им не выбраться, даже если они убьют инструкторов в этом месте, им ничего не оставалось, как медлить. Лим Сайоль и Гушинхен видели мысли детей насквозь. «Ты не сможешь вечно ускользать из наших рук». Дети были охотничьими собаками. Какой бы свирепой и дикой ни была собака, всегда был способ ее контролировать. У них уже есть несколько способов контролировать детей, так что причин бояться не было. Теперь, когда хлыст протрубил, пора давать морковку. Вместо глаза детей были прикованы к лицу Лим Сайоля. «Это будет последний раз. После этой тренировки мы не будем проводить никаких тренировок, пока не выберемся отсюда». Слова Лим Сайоля потрясли детские сердца. Тем временем дети не теряли бдительности. Это потому, что инструкторы сильно надавили на них. Благодаря этому сознание детей стало опустошенным, как пустыня, и они перестали доверять кому бы то ни было. Если у них и есть одно желание, так это то, что они хотят отдохнуть с миром, хотя бы на мгновение. Но, словно пытаясь пронзить их сердца, Лим Сайоль вырвался со сладкой приманкой передышки. Это было предложение, которое должно потрясти сердца детей. Только с тремя жертвами остальные 27 человек могли спокойно отдыхать. Они просто не должны принадлежать к трем людям, которые будут изучать неизвестную технику боевого искусства. Пё Воль также был удивлен демоническим сердцем Лим Сайоля. Нет, это не его план. Вероятно, это идея человека по имени Капитан. По своему опыту Пё Воль знал, что Лим Сайоль не обладает таким превосходным умом. Хотя он и смог отлично выполнить поставленную задачу, у него не хватило мозгов что-то спланировать и придумать для себя. Это был Лим Сайоль, которого знал Пё Воль. Лим Сайоль никак не мог придумать такой план самостоятельно. Пё Воль посмотрел на брошенный на пол неизвестный буклет. Неизвестно, какое искусство фехтования было написано в анонимном буклете. Однако было ясно, что результат будет отличаться от боевых искусств, которым они научились до сих пор. Пё Воль пожадничал до неизвестного буклета. Проблема в том, что как только вы изучите технику боевого искусства, он станет мишенью для других детей. Если Пё Воль станет мишенью детей, которые научились убивать до крайности, как Сайоль, Сон Чханву и Каниль, с этим будет нелегко справиться. Они правильно закинули отравленную приманку. Другие дети не знали, но наживка, которую бросил Лим Сайоль, была очень заманчивой для Пё Воля. Сказав то, что он должен был сказать, Лим Сайоль вышел со стражниками. Было негласное давление в решении, кто из детей будет изучать боевые искусства по буклету. Дети смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Лучше было не ожидать, что дети, не освоившие технику боевого искусства, не справятся с ситуацией. Даже если они хотят позаботиться о вещах, хранители не позволят им этого сделать. Зная этот факт, никто не осмеливался изучать технику боевого искусства. Подумал Пё Воль, вглядываясь в детские лица. Существует высокая вероятность того, что боевые искусства, описанные в буклете, это боевые искусства, которым учится наш объект убийства. Даже если это не совсем то же самое, он, должно быть, изучает боевые искусства, подобные этому. Это был довольно подробный план. Это была очень сложная техника, которая позволяла детям испытать прямое противодействие боевому искусству, одновременно определяя его лазейки. «Я не могу быть сильным, если не иду на риск. Я не могу здесь останавливаться». Пё Воль принял решение. Когда он подобрал упавшую на пол брошюру, внимание детей было сосредоточено. «Я изучу эту технику боевых искусств. Остальные двое могут решить сами». «Вы сами решили стать козлом отпущения?» — спросила Еваль с выражением лица, которое показывало, что она не понимает решения Пё Воля. «Ну, еще неизвестно, стану ли я козлом отпущения или волком. Почему ты сделал такой выбор? Вы ни за что не сделаете такой выбор. Вы увидели в буклете какой-то потенциал? Вам интересно? Тогда ты тоже сможешь изучить это боевое искусство». «Спасибо, не надо. Не в моем вкусе сидеть сложа руки и защищаться. Изучай боевые искусства по буклету, а я буду атаковать». Так что Еваль покачала головой. Пё Воль улыбнулся, как будто ожидал ее реакции. «Когда кто-то решит, кто будет обучаться боевым искусствам, приходите ко мне, я передам это вам. Теперь я пойду первым. Тебе лучше быть осторожным. Все в этой комнате будут целиться в тебя. Я с нетерпением жду этого». Пё Воль помахался Йовалу, и дети направились в темную зону, где находилась его комната. До этого дети только смотрели друг другу в лица и ничего не делали. Но Пёволь знал, что дети скоро начнут двигаться. Кто-то должен решить, кто из них будет обучаться боевым искусствам. Неважно, кто. Важно было запомнить и усвоить его в совершенстве, прежде чем передать кому-то другому. Как только Пёволь вернулся в свою резиденцию, он открыл неизвестную брошюру. 72 удара мечом разбиваются, как волны, и даже большие камни сметаются, как песок. Это был первый куплет буклета. Пёволь не мог оторвать глаз от первого куплета. Это было потому, что он почувствовал неведомый звон в своей груди. 72 удара мечом, разбивающиеся, как волны. Он представил, как наносит 72 удара мечом. Однако, даже если бы он использовал все свое воображение, он не мог бы увидеть, как он держит меч в руках более 20 раз. Вместо того, чтобы просто владеть мечом, он должен был владеть им со всей своей силой. Основой его воображения был его объективный уровень боевых искусств. «Это мой предел». Пёволь начал осознавать свои ограничения, но он не был разочарован. У него оставалось еще много времени. Пока он выживает, он обязательно станет сильнее, так или иначе. Так подумал Пёволь и снова прочитал буклет. Резня продолжалась. Независимо от того, насколько сильным было солнце, волны продолжали безостановочно разбиваться. Это не отличается от путей меча. Когда противник силен, я продолжаю свое дыхание, а когда противник слаб, я прерываю его дыхание. Все волны не могут вырваться из этого потока. Если вы изучите это глубоко, вы также изучите другие боевые искусства основной школы. В стихе явно было написано название конкретной секты. Однако человек, получивший буклет, определенно вычеркнул его, учитывая почерневшие чернила на определенной части. Это было не просто так. В буклете было много вычеркнутых фраз. Казалось, важная структура в потоке была удалена. Это не полная копия техники боевых искусств. Пёволь на мгновение сделал грустное выражение лица. В данном случае не было причин рисковать и изучать технику боевого искусства. Это потому, что ядро удалено, и осталась только оболочка. Но Пёволь не сдавался. Именно Пёволь нашел уловку в методе расщепляющего гром культивирования, которым все пренебрегают. Хотя на данный момент это всего лишь оболочка, но если он копнет глубже, то обязательно найдет что-то полезное даже в безымянной технике. Глава 15. Ченг. Пёволь отразил меч. Напался Йовал. Дерьмо. Итак, Йовал сделал грустное выражение лица. Она не могла ни на мгновение скрыть своего разочарования тем фактом, что ее продуманная тайная атака не удалась. Ради этой внезапной атаки она ждала 2 дня, не шевелясь. Она ждала, когда придет Пёволь. Это была такая трудная возможность. Только за 1 день на Пёвола нападали 13 раз. Весь день он боролся со своими нервами, поэтому он потреблял много умственной энергии. Его лицо было наполнено усталым выражением. Счастье, что он овладел техникой меча, написанной в безымянном буклете, иначе он бы уже пал под чьим-нибудь мечом. Несмотря на то, что важные предложения были опущены, атака мечом обладала значительной силой. Тот факт, что Пёволь остался жив, несмотря на сегодняшние 13 секретных атак, доказывал его силу. Овладев неизвестным искусством фехтования, он смог нанести 72 удара мечом, как волна, без остановки. Однако важные пассажи отсутствовали, и добиться большого прогресса было невозможно. Все, что Пёволь узнал за последние 10 дней, это искусство фехтования из неизвестного буклета. Было неразумно учиться больше с неполной техникой боевых искусств. Однако даже на этом уровне не было проблем с отработкой формы в какой-то степени. Пёволь отразил детскую скрытую атаку с мастерством фехтования буклета, потому что так было им велено. Дети упорно наблюдали за атакой меча Пёволя. Таким образом, если они видели хоть маленькую лазейку, они немедленно контратаковали. Пёволь пытался компенсировать лазейку, защищаясь, но дети находили другую лазейку и нападали на него. Безжалостно атакуя и защищаясь, Пёволь и дети развивались. Самым сложным человеком для Пёволя был Сёваль. Это потому, что она напала так, как он совсем не ожидал. Некоторое время назад ее навыки были испытаны на нем. Внезапно Сёваль сказал: «Я думаю, тебе лучше выбросить этот меч». «О чем ты говоришь? Я почему-то не боюсь тебя с мечом, даже если ты блокируешь все мои атаки. Скорее, мне еще труднее, когда у тебя нет меча. Как вы думаете, имеет ли смысл бросать оружие перед убийцей? Это не мне знать. Я просто говорю то, что чувствую». Пёволь нахмурился, не говоря ни слова. Итак, Йовал мгновение смотрел на Пёволя, а затем отступил. «В следующий раз тебе лучше быть готовым». Она исчезла в темноте. Пёвол, оставшийся один, вздохнул и посмотрел на свою руку. В его руке был дешевый железный меч, поставляемый партиями. Это был кинжал, который был вдвое короче обычного меча. Ему не очень нравился этот меч, поэтому он им не пользовался. Что ж, этот меч все еще можно было использовать. Мне сложнее иметь дело, когда у меня нет меча, по сравнению с тем, чтобы владеть им. Если его противник так думал, то должна быть веская причина. Возможно, она лгала, чтобы ослабить Пёволь, но Сёёвль, как он знал, не была такой уж хитрой. Таким образом, Йовал была женщиной, чье распространение было настолько большим, что большинство мужчин не могли дотянуться до ее пальцев ног. Подумал Пёволь, хмурясь. Требуется немалое мужество, чтобы выбросить меч, к которому он уже привык. Если он выбрасывал свой меч, ему приходилось расправляться с ними голыми руками. Каким бы сильным ни был Пёволь, требуется большое мужество, чтобы противостоять противникам, у которых в руках оружие. Но сейчас единственный момент, чтобы выбросить меч. Как только он еще больше привыкнет к ней, он никогда не сможет ее выбросить, даже если захочет. Ляск. Немного подумав, Пёволь бросил свой меч. За последние 6 лет он сделал то, что другие считали невозможным. Он прекрасно приспособился к темноте и выработал сильную устойчивость к ядам. Благодаря изучению техники культивирования громобоя, он уже достиг предела человеческих существ с точки зрения чистых физических способностей. По сравнению с детьми, которые изучили технику культивирования сердца ядовитого дракона и другие методы, его физические способности ничуть не уступали. Пёволь верил в свои способности. Как всегда, в этот раз у него все получится. Так подумал Пёволь и погрузился во тьму. Кухюк, хе-хе. Из детского рта вырвался звук, как будто из кожаного мешка высасывали воздух. В груди ребенка воткнули короткий меч. Имя ребенка Юкпён. Он также научился неизвестному фехтованию, как Пёволь. Вот почему за последние несколько месяцев его преследуют попытки убийства со стороны других детей. Юкпён не хотел учиться неизвестному фехтованию. Он просто, к сожалению, выиграл случайный розыгрыш. Это была цена. Меч, воткнутый в его грудь, принадлежал Сон Чханву. Сон Чханву и другие 26 детей нацелились на таких детей, как Юкпён, которые настойчиво обучались неизвестному фехтованию в течение последних нескольких месяцев. 27 детей, которые атакуют из-под тишка, и 3 других детей, которые научились неизвестному фехтованию. Бой, который они вели, был действительно жестоким. Поначалу им было жаль обстоятельств друг друга, но во время обучения они вскоре были ранены, и их ненависть друг к другу усилилась. Лим Сайоли и инструкторы добились того, чего хотели. В темноте время шло быстрее. Дети стали более умными и жестокими. Они научились точно определять дыхание цели даже в темноте. В частности, они стали сильнее, столкнувшись с детьми, овладевшими неизвестным искусством фехтования. Они нападали на детей, освоивших неизвестное фехтование, любыми возможными способами. В результате меч застрял в груди Юкхёна. Юкхён стал сильнее, но дети полностью освоили, как с ним обращаться. Если быть точным, они нашли способ уничтожить неизвестного фехтовальщика, которому научился Юкхён. Сон Чхану посмотрел на умирающего Юкхёна со сложным выражением лица. Несмотря на то, что его человеческие эмоции иссякли, ему все еще было неудобно убивать своего коллегу. Но другого выхода у него не было. Если бы им снова не удалось убить Юкхёна, инструкторы довели бы его и других детей до предела. Сон Чханву открыл рот, думая, что он ничего не может сделать. «Мне жаль». Юкпён не услышал его извинений, потому что его дыхание остановилось. Сон Чханву стиснул зубы. Еще один. Ребенок по имени Го Шинхо умер раньше Юкпён. Он также был ребенком, который научился неизвестному фехтованию. Остальным детям приходилось охотиться на них, чтобы они могли комфортно отдохнуть. Сон Чхану кивнул Сёёвлу, который был далеко. Затем Сёёвл поманил других детей. Дети были разбросаны повсюду, пытаясь найти оставшегося ребенка, освоившего неизвестное фехтование. Остались только Сон Чхану, Сёёвл, Лимин и Сёгёксон. Кики. Это действительно удивительно. Хихихик. Поэтому Гёксон продолжал смеяться. Дети слишком хорошо знали, что он смеется не потому, что он счастлив. Поэтому Гёксон всегда мрачно улыбалась. Счастлив он или печален. Проблема в том, что лишь несколько раз он действительно чувствует себя счастливым внутри. Так что смех Гёксона раздражал, но Сон Чхану ничего не сказал. Это потому, что его ощущение остановки дыхания Юг Хёна уже упало на пол. Ли Мин открыл рот. Единственный оставшийся человек – это Пё Воль, верно? Никто не ответил. Выражение лица каждого помрачнело. Это потому, что они знают, что комбинация Юг Хёна и Го Шина не составит даже одного Пё Воля. После тайной атаки Сэ Йоволя Пё Воль исчез. Он находился в закрытом со всех сторон подземном помещении. Некуда было бежать и негде было спрятаться. Тем не менее, Пё Воля нигде не нашли. Как будто он просто исчез. Ли Мин осторожно открыла рот. Может быть, он вышел на улицу? Нет, он определенно все еще внутри. Мы просто не нашли его. Так что Еваль покачала головой. При ее утверждении глаза Ли Мин слегка дрогнули. Затем ее взрывная красота вырвалась наружу. Одним из детей, совершивших самые драматические изменения, был Ли Мин. В темноте она становилась белее и предусмотрительнее. Ее красоты, которая сосуществует с невежеством и гламуром, было достаточно, чтобы забрать душу смотрящего. Из-за этого многие из выживших детей были очарованы ее красотой до такой степени, что предлагали припасы. Однако Ли Мин не была в курсе ее изменений. Она всегда работала с Сэ Йоволь. Если это был приказ Сэ Йоволь, она была достаточно верна, чтобы притвориться мертвой. Сон Чханву сказал холодным голосом. Он тоже человек. Пока он человек, он не может вырваться из наших рук. Но это Пё Воль. Ли Мин пробормотал, как ребенок. Но все в этой комнате знали, что Ли Мин пытался сказать. Пё Воль был во многом непостижимым человеком. Они были заперты здесь вместе в течение 6 лет, но никто не знал о потенциале Пё Воля. Он отлично адаптировался, как будто здесь родился. Ни один из детей не продемонстрировал способностей, сравнимых с Пё Воль. Даже для тех, кто обладает выдающимися способностями, таких как Сэ Йоволь и Сон Чхану. Разве я давал ему бесполезные советы? Итак, Яваль подумал, что это может быть из-за того, что она сказала, что Пё Воль так долго не появлялся. Она не знала, как сильно сожалела об этом после того, как рассказала ему о своих чувствах из-за мгновенного импульса. Это было потому, что она слишком поздно вспомнила, что совет, который она дала, мог непреднамеренно сделать Пё Воля еще сильнее. Пё Воль всегда был таким. Он взял бы маленькую часть, которую можно было бы упустить из виду как краеугольный камень развития, настойчиво кусая и провисая. Когда другие дети делали один шаг, он, казалось, делал еще 2 или 3 шага. Хотя он тщательно скрывал свои достижения от инструкторов, Сэ Йоволь и дети знали, что он скрывает свою силу. Его силу могут почувствовать только те, кто сталкивался с ним лично. Однако Сэ Йоволь не мог легко догадаться, каков именно его уровень. Итак, Гёксон сказал это в шутку. Почему бы нам просто не убить инструкторов? Наверное, это проще, чем убить Пё Воля. Соглашаться. Сон Чханву кивнул. Но они знали. Дело в том, что на них было наложено какое-то ограничение. Инструкторы 3 меча, которых они знали, никогда не были теми, кто оставил бы это так без какой-либо подготовки и контрмер. Вопрос заключался в том, какие ограничения были наложены на них. Мы можем решить, как снять с нас их ограничения позже, но сейчас самое время сосредоточиться на поиске Пё Воля. Если мы оставим его в таком состоянии, он станет еще сильнее. Хорошо. Все кивнули на слова Сэ Йоволя. Они отправились на поиски Пё Воля. В том месте, где ушли дети, в одиночестве лежало только тело Юг Хёна. Что было тогда? Внезапно тело Юг Хёна начало двигаться. Как будто он дышал, грудь Юг Хёна вздымалась, и он перекатился на бок. И что-то вдруг появилось из того места, где было тело Юг Хёна. Это был Пё Воль, который был весь в грязи со всеми глазами, носами и ртами. Он прятался в земле под телом Юг Хёна, распространяя технику дыхания черепахи. Дети даже представить себе не могли, что прямо под ними прячется Пё Воль. Ху! Пё Воль вздохнул и посмотрел на тела Юг Хёна. Он был тем, кто научился неизвестному фехтованию по собственной воле, но Юг Хён был выбран многими в качестве мишени. Может быть, даже в свои последние минуты он думал, что это несправедливо. Пё Воль протянул руку и закрыл глаза Юг Хёна. Это не избавит от несправедливости, но он надеялся, что не будет страдать от боли держать глаза открытыми до самой смерти. Пё Воль на мгновение посмотрел в сторону исчезнувших детей. Даже в этот момент дети будут его постоянно искать. Воспитатели также будут внимательно следить за поведением детей. Другими словами, Все внимание было приковано к погоне за Пёволем. Это был момент, которого хотел Пёволь. Пёволь отодвинулся как можно дальше, скрывая свое присутствие. Каким бы талантливым ни был человек, он не мог полностью скрыть звук своих шагов. Но Пёволь был другим. Пока он двигался, из него не вырвалось ни единого звука. Так же, как у кошки или леопарда, подошвы ног отлично поглощают звук. Этому никто не учил. Этому навыку он научился сам. Место, куда он направился, было резиденцией Лим Сайоля и остальных. Дети не знали своих настоящих имен. Они были известны только как первый меч, второй меч и третий меч. Их боевые навыки были намного выше, чем у инструкторов, что делало их объектом страха для детей. Даже дети, которые смотрели на инструкторов свысока, не могли скрыть своего напряжения, стоя перед тремя мечами. Проведя вместе 6 лет, они стали психологически зависимыми. Каким бы большим и свирепым ни было животное, принцип тот же, что если бы его воспитывали с юных лет, оно не смогло бы навредить своему хозяину. Пёвол назвал это психологическим табу. Самым большим запретом, наложенным на детей, была психологическая субординация. Поэтому они не смеют даже подумать о том, чтобы не подчиняться им. На мгновение на лице Пёволя появилось небольшое напряжение. Хотя он думал и двигался независимо, он также был в некоторой степени психологически подчинен после того, как прожил в одном и том же пространстве в течение 6 лет. Но он не мог оставаться таким вечно. Пёволь слегка покачал головой, чтобы стряхнуть тревогу, а затем пошел дальше. Его целью было стать резиденцией одного меча, Лим Сайоля. Глава 16. Жилище Лим Сайоля и инструкторов было создано путем реконструкции пещеры естественного происхождения. Он располагался на противоположной стороне территории, где остановился Пёвол, и имел железную границу от входа. Присланные сюда инструкторы по очереди стояли на страже непосредственно. Из-за этого никто не осмелился проникнуть в это место. Инструкторы учили детей скрытности и проникновению. Инструкторам также лучше всего были известны контрмеры против него. Инструкторы огляделись зоркими глазами. По мере улучшения навыков детей инструкторы особенно усиливали бдительность. Они считали, что ни у кого не хватило бы смелости прокрасться сюда, но так как всякое может случиться, они никогда не могли расслабиться. Мало ли они знают, что на самом деле будет человек, который умело выйдет за границы их когнитивной области. Без единого звука и жеста прокрался Пёволь. Пёвол одновременно использовал и скрытность, и технику дыхания черепахи. Для выполнения оригинальной техники дыхания черепахи биологическая деятельность тела должна была быть почти остановлена, как у трупа. Он буквально должен поддерживать минимальное количество дыхания, чтобы поддерживать свою жизнь. Переезд, конечно, был немыслим. Конечно, инструкторы, обучавшие их технике черепашьего дыхания, знали об этом, и дети, изучившие эту технику, применяли ее так, как их учили. Но Пёволь был другим. У Пёвола возникли сомнения после того, как он научился выполнять технику дыхания черепахи. Почему техника дыхания черепахи отменяется, если он двигается? Он задавался вопросом, как он может двигаться, одновременно используя технику черепашьего дыхания. Тело должно было дышать, чтобы двигаться. Каким бы искусным он ни был, он не мог жить без дыхания. Чем сильнее движение, тем больше дыхания требовалось. Техника черепашьего дыхания – это метод сокрытия присутствия путем вдыхания как можно более длинного и тонкого дыхания, чтобы понизить жизненные показатели тела. Из-за этого было невозможно двигаться при использовании техники дыхания черепахи. Пёвол думал и пытался бесчисленное количество раз, но неоднократно терпел неудачу. И вот однажды он нашел решение. Прорыв произошел с техникой расщепления грома. Он подумал о том, каково было бы разбить свое дыхание на мелкие кусочки с помощью метода расщепления грома. Если он все равно не может тайно двигаться во время дыхания, то лучше тонко разделить его дыхание достаточно непрерывно, чтобы другие люди не смогли его почувствовать. Тогда телесные признаки могут значительно снизиться, и движение станет возможным, подумал Пёволь. Вскоре Пёвол притворил свои идеи в жизнь. Сначала было нелегко. Прерывание его дыхания на части почти до остановки дыхания сильно напрягало тело Пёволя. Кроме того, движение при таком тонком дыхании давало ему большую нагрузку. Однако Пёволь не сдавался и продолжал попытки. После стольких попыток в какой-то момент стало возможным двигаться с помощью техники дыхания черепахи. Он несколько раз преуспел против детей, но впервые применил его против инструкторов, поэтому у него не было другого выбора, кроме как нервничать. Он должен был поддерживать свои навыки сокрытия, практикуя свою технику черепашьего дыхания. Нагрузка на него увеличилась в несколько раз. Пёвол двигался, одновременно практикуя технику дыхания черепахи и приемы скрытности. Инструкторы смотрели прямо перед собой широко открытыми глазами, но не заметили проходящего Пёволя. Это потому, что Пёволь ловко перемещался по областям своей когнитивной области. Обычные люди думают, что воспринимают все, что видят, но это изначально было невозможно. За исключением сфокусированной области, мозг только видит, и если нет необычного движения, мозг не может его распознать. Слепота, которую невозможно распознать, даже взглянув на нее прямо невооруженным глазом. Пёволь двигался, используя свою слепую зону. Пёволь прошел между инструкторами, как призрак. Инструкторы совершенно не знали, что Пёволь прошел перед ними. Пёволь молча прокрался в пещеру. Возможно, из-за того, что охрана на входе была такой строгой, охранников внутри было меньше, чем ожидалось. Тем не менее, Пёволь оставался бдительным. Это было святилище. Если его существование разоблачат из-за небольшой небрежности, он сразу же привлечет внимание инструкторов. Какими бы непревзойденными среди детей способностями не обладал Пёволь, он не смог бы выжить, превратив многочисленных инструкторов в своих врагов. Пёволь спокойно осознал свои способности до такой степени. Любая точка между предсмертной жарой и бугорками. Это была оценка Пёволя своих способностей. Пёволь оглядел дом Лим Сайоля обостренными чувствами. Резиденция Лим Сайоля находилась в самой глубокой части пещеры. К счастью, Лим Сайоль не остался в своей комнате. Пёволь начал обыскивать дом Лим Сайоля. Пёволь хотел выбраться из подземелья, но для этого ему нужно снять ограничения, связывающие детей, выявив принадлежность инструкторов и трех мечей. Ему нужно знать, к каким группам они принадлежали. Если он сможет выяснить, кто их хозяин и где его база, ему будет легче вырваться из их рук. Однако сколько он не обыскивал резиденцию Лим Сайоля, никаких данных, касающихся инструкторов, не было. Вместо этого он нашел письмо с просьбой, написанной на нем. Только для лидера группы кровавых фантомов продолжительность. 7 лет. Награда. 500 000 золотых. Условие. Не оставлять следов, связанных с группой кровавых фантомов. Ву Гунсен. Пёволь нахмурился. Он не знал, что за человек Ву Гунсен. Ему было любопытно, насколько великим может быть Ву Гунсен, если они посвятят 7 лет воспитанию детей, чтобы они стали убийцами. 270 из 300 уже умерли во время тренировки только для того, чтобы убить одного человека. Он задавался вопросом, была ли жизнь этого одного человека такой же ценной, как сумма жизней 270 или даже 300 детей, которые вошли в это место. Что было тогда? Стук. Он чувствовал присутствие в пещере за дверью. Пёволь поспешно вернул письмо на прежнее место и вышел из комнаты. У входа в пещеру он увидел человека, идущего ему навстречу. Из-за темноты было трудно различить фигуру вошедшего, но Пёволь узнал, что это Лим Сайоль, хозяин этой комнаты. Лим Сайоль обладал беспрецедентными навыками боевых искусств по сравнению с другими инструкторами. Его чувства также были очень чувствительны. Но Лим Сайоль был недостаточно хорош, чтобы обнаружить Пёволя, который использовал свои навыки скрытности и технику черепашьего дыхания. Не было времени думать. Пёволь тут же подпрыгнул к потолку. Искусственно подстриженный потолок был настолько гладким, что в нем не было места, где можно было ударить пальцем. Даже если бы он поднял свою внутреннюю ци и ударил пальцем по стене, у него не было другого выбора, кроме как издать звук. Лим Сайоль не настолько оцепенел, чтобы не слышать звук, эхом отдающийся на небольшом расстоянии. Пёволь вонзил ногти в микроканавки. Один ноготь был буквально единственным, поддерживающим вес всего его тела. Он даже не мог дышать. В тот момент, когда его дыхание станет хоть немного грубым, Лим Сайоль заметит его. Пёволь посмотрел себе под ноги, поддерживая своим единственным ногтем все тело. Лим Сайоль проходил под его ногами. Он огляделся, чтобы убедиться, что чувствует что-то странное. Но он не поднял головы, потому что не думал, что кто-то будет висеть на потолке. Пёволь сосредоточил все свои нервы на кончиках пальцев. Если бы это был он в прошлом, он бы не смог вынести этого силой одного пальца. После совета Сайоля Пёволь отказался от меча и сосредоточился на тренировках голыми руками. Когда он практиковал неизвестное фехтование голыми руками, его сила хватки и тонкое чувство пальцев были не такими, как раньше. Так что теперь он может выполнить такой трюк. У ног Пё Воля Лим Сайоль нахмурил брови. Хотя говорят, что он ушел с линии фронта, его чувства еще не умерли. Как убийца, чувство, которое он выковывал десятилетиями, предупреждало его о чем-то странном, но не мог понять, что именно. Лим Сайоль снова огляделся, но ничего странного не нашел. «Я ошибся», Лим Сайоль покачал головой, открыл дверь и вошел внутрь. Но в тот момент, когда он вошел в комнату, ощущение ненормальности, которое он ощутил, стало еще сильнее. Его глаза стали острыми. Лим Сайоль поспешно оглядел комнату. Внешне ничего не изменилось. Но хозяин комнаты это чувствовал. Что-то изменилось, хотя и незаметно. Кто-то вошел. Без его разрешения ни второй меч, ни третий меч, не говоря уже о наставниках, не могли войти в его жилище. Чувство несоответствия, которое он испытал некоторое время назад, вовсе не было иллюзией. Хлопнуть. Лим Сайоль вышиб дверь. Когда в тихой пещере раздался громкий шум, некоторые инструкторы в изумлении выскочили наружу. «В чем дело? Злоумышленник проник в мою комнату. Возможно, он еще не полностью выбрался из пещеры, так что быстро найдите их». «Хм?» На лицах инструкторов появилось недоверие. В этом месте был только один вход, а вход всегда охранялся парами по очереди. Трудно было признать, что кто-то проник через такую сплоченную охрану. Но они лучше всех знали, что Лим Сайоль не лжец. Кто вошел в резиденцию первого меча сама без разрешения? Может быть, кто-то из детей? Дети были единственными, кто мог проникнуть в резиденцию Лим Сайоля без разрешения. Лица инструкторов побледнели. Они быстро обыскали пещеру. Но сколько ни искали, злоумышленника не нашли. Они допросили людей, охранявших вход в пещеру, но также сказали, что не видели, чтобы кто-то выходил. Некоторые люди могут сказать, что Лим Сайоль может ошибаться, но те, кто хорошо его знал, никогда об этом не подумали. Человеком, который был более тщательным и чувствительным, чем кто-либо здесь, был Лим Сайоль. Если Лим Сайоль сказал, что пришел незваный гость, то было ясно, что незваный гость был. Кто это, черт возьми? Вопрос в том, кто взломал это место. Как ни тщательно инструкторы осматривали местность, никаких улик, позволяющих установить личность нарушителя, обнаружено не было. Лим Сайоль пригласил второго меча Гу Шинхэна и третьего меча Сан Ильшина в свою резиденцию. «Ты действительно хочешь сказать, что один из детей ворвался сюда? Кто это может быть?» Их лица были мрачны. Это было потому, что они думали, что однажды, когда дети вырастут, может наступить время, когда они поднимут восстание. Если бы с кем-то обращались таким образом и подвергали насилию, обязательно возникало бы возмущение. Несмотря на то, что когда придет время, будут введены какие-то ограничения, учитывая рост детей, ответная реакция может произойти гораздо быстрее, чем они ожидали. Это была очень серьезная проблема. Если дети будут сопротивляться еще до того, как смогут добраться до миссии, все их усилия за последние 6 лет пропадут даром. Поэтому, прежде чем это произойдет, они должны подавить сопротивление детей, спросил Гу Шинхэн Лим Сайоля. Кто-нибудь знает, кто мог быть злоумышленником? Пё Воль. Да, но он. Среди детей нет никого более способного к проникновению, чем он. Затем, да, это Пё Воль. Лим Сайоль был уверен. Доказательств не было, но так говорили ему его чувства. Это нелепо. Подумать только, он проникнет сюда, пока все его преследуют. Он вошел, когда в доме никого не было. На лицах Гу Шинхэна и Сан Ильшина появился стыд. Они приняли предположение Лим Сайоля как факт. Если они оставят его в таком состоянии, Пё Воль может еще больше свысока взглянуть на инструкторов и напасть на них. Так что перед этим они должны были найти и наказать его. Проблема в том, что они не знают, где сейчас прячется Пё Воль. Несмотря на то, что все дети гнались за ним, Пё Воля не удалось найти. Они не могли быть уверены, что инструкторы, покинувшие передовую, лучше выслеживали, чем дети. Лим Сайоль посмотрел на двоих острым взглядом. «Если мы оставим Пё Воль в таком состоянии, это обязательно вызовет большие проблемы. Но нет твердых доказательств того, что он пришел сюда. Определенно обременительно наказывать его без доказательств. Меня также беспокоит негативная реакция других детей. Поэтому мы должны иметь дело с ним по-другому. Мы могли бы направить детскую оппозицию Пё Волю». «Как?» Сан Ильшин удивленно посмотрел на Лим Сайоля. Лим Сайоль кивнул головой. «Вот так, я подумываю использовать адский зов. Но это крайняя мера ограничения. Пришло время показать Пё волю и всем детям, кто держится за свою жизнь, кто их истинный владелец. Что ж, это процесс, через который мы должны пройти хотя бы раз, и трудно воспользоваться этой возможностью, чтобы сломить дух не только Пё воля, но и всех детей. Глаза Лим Сайоля устрашающе заблестели. Гу Шинхэн и Сан Ильшин посмотрели друг другу в глаза, и они одновременно кивнули. С тем, что сказал Лим Сайоль, атмосфера детей в эти дни несерьезна. На данный момент, казалось не так уж плохо, чтобы подтвердить с детьми, которые имели преимущество. Спросил Лим Сайоль, ты согласен на использование адского зова? Я согласен, я согласен. Тогда мы воспользуемся им сейчас, вынеси его. Да. Гу Шинхэн встал со своего места и пошел в свою комнату. Когда он вернулся через некоторое время, у него в руке была флейта. Он передал флейту Лим Сайолю. Лим Сайоль, которому вручили флейту, вывел их двоих из пещеры. Выйдя из входа, они увидели огромную подземную полость. Его не было видно, но в каждом закоулке прятались дети. «Я покажу тебе ад!» Лим Сайоль вкладывает адский зов в рот. Внезапно из подземной полости раздался неслышный звук. Глава 17. «Где, черт возьми, ты прячешься?» Так что выражение лица Еваля было холодным как камень. Она пыталась скрыть свои эмоции, но в ее глазах мелькнуло раздражение. Это была не только она. Все дети, следившие за Пё воль, чувствовали то же, что и она. Все выжившие дети были мобилизованы для продолжения охоты, но следов Пё воля нигде не было обнаружено. Все дети гордились своим умением выслеживать, но это было бесполезно перед Пё волем, который бесследно исчез. Это было не просто чувство странности. «Дай мне еще немного сил. Я уверен, что найду его. Сволочь. Он мне не понравился с самого начала. Я обязательно найду его». Дети отметали волосы и еще больше подогрели поиски. Некоторые дети набрались храбрости и обыскали подземную комнату, где живет Пё воль. Однако даже тени Пё воля не появилась. «Этот ублюдок. Какой трусливый ублюдок». Среди детей вспыхнула ненормативная лексика по отношению к Пё волю. Бип. Внезапно в детские уши ударил громкий звон. Сначала подумали, что это галлюцинация. Они думали, что слышат это только сами. Но шум в ушах был слышен у всех. Что было тогда? Ой, ой. Все дети упали, схватившись за грудь примерно одновременно, потому что они чувствовали боль в сердце. Казалось, будто невидимая рука сжимала их сердце, и дети не могли нормально дышать. Что-что. Поэтому Евал присел, как креветка, и задрожал. Она впервые испытала такую боль с тех пор, как попала сюда. Она думала, что уже привыкла ко всем видам боли, но это было другое. Боль, которая была похожа на сжатие ее сердца, вскоре превратилась в боль, которая ощущалась, как насекомое, грызущее ее тело. Ни один не стал исключением. Все дети упали и бились в агонии. Затем из ниоткуда появился мальчик того же возраста. Именно Пё воль излучал нейтральную чувственность, учитывая смесь его мужских и женских частей. Детям было так больно, что они даже не заметили, как появился Пё воль, которого они так долго искали. Пё воль озадаченно посмотрел на детей. 27 детей лежали на полу от боли, не пропустив ни одного. Даже несведущий человек мог понять, что происходит что-то необычное. Это из-за звука, который они только что издали. Пё воль также слышал шум в ушах, однако, в отличие от других детей, он ничего не чувствовал. Просто уши немного болели. Но другие дети, в отличие от него, все хватались за грудь и катались. Они активировали ограничения. Глаза Пё воля похолодели. Момент, которого он ждал, настал. Но и у него были сомнения. Все страдают от ограничения, потому что только он остался в порядке. Он не чувствовал боли, как другие дети, и у него не было никаких признаков ненормальности. Из-за этого он не мог понять, почему детям так больно. Пё воль опустился на одно колено и посмотрел на детей. Дети закатили глаза, и их лица побелели. Было похоже, что они вот-вот умрут. Пё воль внимательно посмотрел на Лимина, у которого было самое тяжелое состояние из всех. «Мне нужно выяснить причину». Пё воль осторожно ввел свою внутреннюю ци в тело Лимина. Даже если человек сумасшедший, крайне опасно вводить внутреннюю энергию в тело другого человека. Если он совершит ошибку, он может вызвать столкновение энергий, из-за чего вы можете носить монету. Тем не менее, причина, по которой Пё воль вселил свою внутреннюю силу в тело Лимин, заключается в том, что она изучила тот же метод совершенствования. В отличие от него, она выучила это на уровне, который только что прошел, но он думал, что это не вызовет серьезного конфликта, потому что у них был один и тот же метод внутреннего совершенствования. Предположение Пёволя было верным. Несмотря на то, что ЦИ была введена, столкновение энергии в теле Лимин не произошло. Пёволь тщательно управлял своей внутренней ЦИ. Это был первый раз, когда он ввел свою внутреннюю ЦИ в тело другого человека. Вот почему он должен был быть более осторожным. Пёволь внимательно осмотрел тело Лимин изнутри, но нигде не было никакой реакции или чужого ощущения. У нее нет проблем с внутренней энергией. Пёволь убрал руку с тела Лимин Мин и глубоко задумался. В чем разница? Разница между ними и мной в том, что та же среда, та же еда, те же боевые искусства. Конечно, он научился еще одному неизвестному фехтованию, но было неразумно думать, что из-за этого с ним все в порядке. Какая? Что отличало меня от них? Пёволь один за другим стер то, что у них было общего. Он стер все, что приходило на ум, например, еду, воду и боевые искусства. Так что осталось только одно. Это яд, в отличие от них, он обладал большой устойчивостью к яду. Это произошло потому, что его постоянно кусала неизвестная змея. Между ними и мной была только одна разница. Тогда было понятно, что яд нельзя выкачать из его тела. Но вопрос не был полностью решен. Если бы они действительно были отравлены, не было бы никакого смысла в том, что у них были судороги в один и тот же момент. Вызвать яд, который таился в телах 27 человек одновременно, было невозможно. Более того, яд был просто неопознанным шумом в ушах. Если вы говорите, что это был признак перед припадком, было бы неразумно думать, что яд, дремлющий в организме, активируется просто шумом в ушах. Есть еще кое-что. Во-первых, яд нельзя сдвинуть внешним шумом. Голова Пёволь повернулась быстрее. Внезапно на ум пришел образ змеи, поедающей насекомые. Он контролировал жука, издавая крик, когда тот пытался двигаться. Что, если это не яд, а ядовитые жуки, дремлющие в нашем теле? Тогда все щелкает. В детские организмы было очень легко ввести ядовитых жуков. Это связано с тем, что его можно смешивать с водой или пищей, поступающей извне. Должно быть, это какой-то проклятый яд. Если в одну банку поместить сотни ядовитых видов, они съедят друг друга и выживут только самые сильные. Эти выжившие насекомые обладают рядом странных свойств. Некоторые из них могут обладать свойством быть особенно чувствительными к звуку. И было ясно, что проклятый яд, возбужденный звуком, испускал яд и, следовательно, отравлял их. Когда его сердце начало ожесточаться, голова Пёволя стала более сложной. Почему они должны были активировать проклятый яд именно в этот момент? В любом случае, причина была только одна. Это было из-за него. Было ясно, что они были убеждены, что он вторгся в пещеру, поэтому активировали ограничения. Потом вдалеке послышались голоса инструкторов. Вон там, они там все рухнули. Инструкторы нашли упавших детей и побежали к ним. Пёволь немного смутился. Он мог бы избежать этого места, если бы захотел. Но было ясно, что они обнаружат, что он устойчив к ядам. Еще не пришло время показать, что он отличается от других детей. Пёволь, быстро собравшийся с мыслями, упал на пол и притворился отравленным. Он использовал свою внутреннюю силу, чтобы намеренно сделать лицо бледным, и дрожал, схватившись за грудь. Вскоре после этого появились Лим Сайоль и инструкторы. «Ты был здесь». Лим Сайоль нашел упавшего Пёволя и подошел к нему. Его глаза были полны энергии. Не лучше ли убить его сейчас? Лим Сайоль был в противоречии. В свете различных обстоятельств было нелегко полностью контролировать Пёволя. Неспособность ладить с другими детьми и стремление передвигаться в одиночестве тоже были проблемой, но больше всего его поразило то, что разум Пёволя был настолько глубоким, что он не мог понять, о чем думает. Хотя они были в одном пространстве 6 лет, Пёволь никогда не раскрывал своих истинных чувств другим. Это было не то, что можно было бы объяснить простым выражением того, что у него много терпения или что он мало говорил. Итак, Лим Сайоль думал, что Пёволь очень опасен. Толпа. Лим Сайоль вытащил меч из ножен. Качать. Лим Сайоль без колебаний вонзил меч в плечо Пёволя. Пёволь не сопротивлялся и был поражен мечом. Поскольку он просто притворялся, что сошел с ума, ощущение оружия, разрывающего его мышцы и входящего в его тело, было ярко передано. В конце дня Пёволь закричал и открыл глаза от мучительной боли. Однако Пёволь изо всех сил пытался терпеть боль и притворялся, что сошел с ума. Прошептал Лим Сайоль на ухо Пёволю, все еще держа в нем меч. «Что ты видел в моей комнате?» — мрачно сказал Лим Сайоль. Никто не узнает этого ужасного чувства, которое он испытывает прямо сейчас. Каждый раз, когда он видел Пё Воля, он чувствовал страх неизвестного происхождения. Хотя он выглядел так же, как и другие дети, Лим Сайоль знал, что это не его настоящее лицо. С момента их первой встречи Пё Воль много раз вел себя по-разному. Даже когда другие дети растерялись из-за того, что не могли правильно понять ситуацию, только Пё Воль понял ситуацию и смело двинулся вперед. Смелость, которую он проявил в то время, все еще глубоко запечатлелась в сознании Лим Сайоля. Решительность, которую проявлял в то время Пё Воль, была на уровне, за которым другие дети не осмеливались следовать. Потом в какой-то момент у него начался застой, и он опустился на уровень, аналогичный другим детям. Он только показал свои способности в ловле, такие как сокрытие и проникновение, но в его боевых искусствах не было развития. Таким образом, даже такие люди, как Гу Шинхэн и Сан Ильшин, ослабили бдительность в отношении Пё Воля. Лим Сайоль подумал, что это не имеет смысла. Он не мог поверить, что существование, которое так заметно выделялось, теперь превратилось в нормальное явление. Тогда был только один вывод. Пё Воль прячется. Было видно, что этот юный демон давно скрывал свой рост. Но уточнить этот факт было невозможно. Он ясно знал, что внутри растет монстр, но тот факт, что никто не знал, кроме него самого, приводил его в отчаяние. Теперь был шанс убить Пё Воля. Он думал, что его чистое убийство не будет иметь последствий. Лим Сайоль выхватил меч из-под плеча Пё Воля и снова попытался ударить его в шею. Но в этот момент Гу Шинхэн и Сан Ильшин остановили его. «Вы не должны отпустить. Его навыки проникновения выдающиеся. Его способности абсолютно необходимы для этого квеста. Других детей достаточно. Ты же прекрасно знаешь, что это неправда. Думаешь, будет легко его контролировать? Пока есть адский зов, мы можем манипулировать им в любое время. Как видишь, он застрял в яде, испускаемом проклятым ядом». Лим Сайоль вздрогнул, когда Гу Шинхэн упомянул адский зов. Не только Пё Воль, но и все дети потеряли рассудок и боролись с болью. Это была сила адского зова. Как и предполагал Пё Воль, адский зов был частью оборудования, способного инкубировать проклятый яд, спрятанный в теле. Звуковые волны ада стимулируют яд, и возбужденные насекомые атакуют сердце, извергая яд. Яд, распространившийся из сердца, протекал по кровеносным сосудам и поразил все тело. В результате дети парализованы и не могут двигаться. Если они протрубят к черту и дети вовремя не примут противоядие, они в конце концов умрут. Так что, пока существовал адский зов, дети не могли выйти из-под их контроля и свободно передвигаться. По той же причине детей разрешают оставлять в подполье одних, когда им заблагорассудится. Хуу. В конце концов, Лим Сайоль вытащил меч, который собирался нанести удар Пё Волю. Затем он отдал приказ инструкторам. «Отдайте лекарство детям». «Да». Инструкторы торопливо давали детям по одной таблетке. Вскоре после приема лекарства цвет лица детей нормализовался. Если говорить об эффективности препарата, то это было лишь временное избавление от зависимости. Он не убивает проклятый яд, скрывающийся в их телах. Лим Сайоль посмотрел на Пё Воля. «Сейчас было бы легче убить его, но теперь я не могу изменить своего решения». Кух, хаф, один за другим дети, принявшие противоядие, приходили в себя. Пё Воль со стоном открыл глаза, когда подумал, что это уместно. ХНГ. Он намеренно схватил ту часть, где его проткнул меч Лим Сайоля, и сделал абсурдное выражение лица. Игра Пё Воля обманула инструкторов, но Лим Сайоль не терял сомнений. Что случилось? Почему я вдруг потерял сознание? Что за черт? Дети все еще выглядели растерянными. В тот момент, когда они услышали звук в ушах, они потеряли рассудок из-за мучительной боли, поэтому не могли понять, что происходит. В это время Сан Кэльшин говорил громким голосом, чтобы его слышали все дети. «Все вы страдаете из-за Пё Воля. Если бы он не вторгся в наше жилище, ты бы так не страдал. Если что-то подобное произойдет в будущем, вы все будете страдать от той же боли, что и сегодня». Услышав слова Сан Ильшина, дети гневно посмотрели на Пё Воля.